Маленькая роза в петлице. Юрий Олеша. У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас. Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта из-под Тирасполя на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в лондонскую гостиницу. Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать, лил дождь. В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые. Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потоками грязи. Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса, и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву, и во сне. Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние солнечные летние дни. В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой, мягкий, теплый, временами туманный, и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством. Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости, я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город. Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле лондонской гостиницы увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе. Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма. Желтый агарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель. «Вы портье?» — спросил я неуверенно. «Предположим, что я». «Можно у вас переночевать?» «Странный вопрос», — рассердился старик. «В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах или в трех, и при этом совершенно бесплатно, гратис». Портье сказал старомодное слово купцов и камевояжеров, слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно. «Гратис», — повторил старик, — «платить абсолютно некому. Интурист эвакуировали. Я здесь за сторожа». «Неужели в гостинице нет ни души?» — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла. «Как нет?» — возмущенно воскликнул старик. «А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?» «Он здесь?» «Безусловно. Где ж ему быть? Скажите, как не в Одессе?» «Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами. Пароходы, уточкины, шикарные женщины, Фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще. Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он чистый одессит, вы понимаете? Сейчас он сидит в номере один, после болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит. А с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич», — говорит он, — «поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу. Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись за столом, и что-то писал своим крупным и вольным почерком. Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ. Он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец. Мне всегда казалось, а может быть, это было и вправду так, что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками. Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно. Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разряжаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в зависти ветка дерева, полная цветов и листьев. В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное, даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова уже вчетверо слабее. В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка. «Вот», — сказал Олеша и кивнул на палку и котомку, «когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги. Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти». Я слушал его и засыпал, сидя. Надо было лечь хоть на час отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату. Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, надувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы. Сон у меня уже прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом,